Дорогие братья и сестры, дорогие гости, мне хотелось тоже поздравить всех с этим большим праздником, праздником пробуждения народа Божия, праздником пробуждения братства евангельских христиан-баптистов. Прошло полвека. Полвека – это 50 лет. 50 лет назад. И мне хотелось, чтобы мы несколько так, возвратились в прошлое, чуть-чуть хотя бы посмотрели, что же произошло полвека назад. Отчего это все? И как бы такой есть риторический вопрос, да? А что было бы, если бы не наступил этот момент пробуждения? Этот вопрос сегодня изучают историки. И когда вопрос такой был задан, а что было бы вообще с братством евангельско-баптистским, если бы не было Совета Церквей, если бы не было, никогда в жизни, да, не возникло бы это пробуждение, которое называли разделением там и так далее, если бы не взялся народ Божий, да, вот так отстаивать дело Божие, истину, чем могло вообще дело бы кончиться? Ну, историки говорят, что в истории нет сослагательного наклонения, что было бы. Было бы то, что есть, понимаете, это Бог определил, и оно должно было быть. А вот что замыслил враг, да, душ человеческий, дьявол, мы, наверное, нам небезызвестны его умыслы, мы знаем, что хотели бы сделать. Нам в откровенных таких разговорах и беседах, так сказать, с площади Лубянской, говорили так, что в Москве не будет церкви. Москва – это город коммунистического труда. Здесь не только вашей не будет гонимой, как вы называете ее, а здесь не будет и церкви зарегистрированной. Никакой не будет вообще. Мы идем к коммунизму, и в коммунизм вас с собой не возьмем. А куда же вы нас денете? Мы надеемся, что вы перестанете верить в Бога. А кто не перестанет, что вы с теми сделаете? А тех, как говорили в старые времена, в расход пустим. В расход – это значит уничтожим. Вот такая судьба, вот что было бы, да? Так замыслил враг. В расход всех отправить туда, уничтожить. А Бог, да, своей великой, такой могущественной, сильной рукой сохранил народ Божий, сохранил наследие Божие. Нас почитают умершими, а мы живы. Живы, слава Богу, а многие из тех, которые имели все условия для жизни, сегодня на кладбище. Вот и так бывает иногда в жизни. Сильные мира сего, так, с большой помпой и триумфом, их одного за другим отправляли очень быстро туда вот, к стене, да, и там хоронили. Хоронили, а мы живы, потому что с нами Бог. Конечно, братья и сестры, не бывает война без потерь, да? Не может такого быть. Конечно, без потерь не бывает. И у нас были потери, да? И многие наши братья и сестры не дожили до этого дня, победного дня, когда мы можем полвека вот так праздновать и торжествовать, и говорить, что это Бог совершил. Я хочу прочесть текст из Священного Писания. Очень нам такое известное место из книги «Псалтирь». У кого есть Писание, откройте, пожалуйста, Псалом 102, 2 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Все это совершил Бог. Это не совершили люди. Это Бог через людей делал, потому что вся слава, приписываемая Господу, все, так сказать, милости, которые мы получили от Него. Все, что мы имеем сегодня, мы имеем от Него, братья и сестры, и для Него. Мы сражались, да, как немощные рабы Господни, ничего не имея, да. Единственное оружие у нас было – Слово Божие и молитва. Слово Божие отнимали. Вот, Библии было, так сказать, недостаток, и всегда их изымали при обыске. Но отнять молитву никто не мог. Это было самое сильное оружие, которым мы могли пользоваться, христиане. И слава Богу за то, что вот первым таким гимном у нас прозвучал: о молитва в жизни Богом ты дана. Молитва давала силы. В молитве мы обретали крылья, братья и сестры. В молитве мы обретали надежду на то, что не всегда будет так. Не всегда будет это время лихолетия. Не всегда будут темные такие тучи над церковью. Придет время рассвета. Придет время, когда время настанет, так сказать, свободы. Свободы, хотя и относительно сегодня, но все-таки свободы для проповеди Евангелия, для Слова Божия, для которого нет и не может быть уз. Слава Богу за это. Конечно, как и в жизни каждого человека, все индивидуально, так и в жизни каждой церкви все тоже лично. И вот наша Московская церковь, она тоже переживала вместе с братством и трудности, и радости, какие выпали на долю страдающего нашего, гонимого, как сказал Николай Петрович Храпа в одном стихотворении «Седоголового братства». Действительно, братья и сестры, полвека – это много. Хочу сказать, что за эти полвека, братья и сестры, произошло очень много событий. И, наверное, те, кто начинал это движение, может быть, себе плохо и даже представляли, чем же оно все-таки закончится. Но хочу обратить внимание, наверное, мы будем вечером читать наш братский листок Совета Церквей. И вот там братья так изложили очень ясно, что же является главным достоянием пробуждения. Главное достояние пробуждения – это не здание, которое мы имеем, это не книги, которые мы имеем сегодня в каждой семье по несколько. Главное достояние пробуждения – это не сборники песен, это не оркестры, которые имеем, и даже не самые красивые музыкальные инструменты. Главное достояние пробуждения – это Богоприсутствие. Это принцип Богоприсутствия в церкви. Вот это очень важно, и это самое важное. И надо сказать, что 50 лет назад, полвека с того времени прошло, как Господь Духом Святым через служение нашего брата Геннадия Константиновича Крючкова. Именно Бог ему открыл этот путь, и только ему, братья и сестры, а потом через него и другим, слава Богу, и народ Божий пошел по пути пробуждения. Это тоже достояние нашего братства. Брат наш уже в вечности, и мы не прославляем человека, прославляем Бога, но хотим отдать должное и сказать, что да, в этом и есть как раз вот основное действие Духа Святого, которое Бог проявил через немощных людей, которые сами не знали, делали первый шаг и не знали, как сделать второй, а второй Бог указывал. И так по ступеням, и так постепенно, шаг за шагом, начиналось пробуждение в церкви. Что нужно было сделать? Нужно было сделать Бога в церковь вернуть. Нам кажется это абсурдом, и как можно Бога вернуть в церковь? Бог должен всегда быть в церкви. А всегда ли, а? А Господь сказал, я стою у двери и стучу. Христос где оказался? За дверью церкви оказался Христос. И он продолжал стучать. А церковь пировала, церковь торжествовала, церковь радовалась, церковь жила в какой-то эйфории. Говорили, да у нас все хорошо, у нас свобода. Все было в церкви, но не было Христа. Вот в чем проблема, вы понимаете? Христос оказался за дверью, и его пустить нужно было. Нужно было дверь открыть, широко распахнуть окна, для того, чтобы он мог войти и принести с собой все. Если Христос в церкви, тогда с ним все благословения. С Ним не имеем ли мы и всего, братья и сестры? А если Христос за дверью сердца, если Христос за дверью церкви, то о каком достоянии можно говорить? О чем можно вообще тогда проповедовать? И такая была как бы, ну, уже такое утверждение было, что ли, или тенденция такая, что идет все на сворачивание. Молитвенные дома закрывались с огромной скоростью. До 300 домов молитвенных в год закрывалось. Закрывались, навешивали замки и сказали, что все. Один из правителей, ну вы, наверное, знаете его, помните, Никита Сергеевич Хрущев заявил, что в 1965 году я покажу последнего верующего по телевидению. Вот уже телевизоры появились, уже все. Как раз вот телевизор пригодится для того, чтобы показать последнего баптиста, последнего христианина, и на этом все, больше нет. Вот. Это можно ответ на вопрос сказать, что могло бы быть. Так думали, понимаете? А Бог рассуждал иначе, а Бог определил иначе. Бог нам дал другую судьбу, судьбу прекрасную. Бог нам небо определил, братья и сестры, для жительства. Бог землю нам дал как временная колыбель человечества для того, чтобы здесь совершить служение и верность Богу проявить. Бог это все совершил. Ему и слава, ему и честь, ему и поклонение за все это. И это оружие молитвы, которое у нас оставалось единственное, у нас не могли его отнять, оно оставалось с нами. И поэтому пусть и Господь прославится. Оно сложилось вот так примерно. Мы молились Богу и Его просили, чтобы уставшим душам подарил покой, и спустя полвека от Кремля полмили Бог дает нам милость щедрой рукой. Годы лихолетия пролетели быстро, как уходят стаи осенью стрижи. Жить нам скоро в небе, белоснежно чистом, потому трудиться нужно от души. Братья и сестры, не наша заслуга, что тут в полмили от Кремля сегодня славится Бог, А эти сильные лидеры говорили когда-то, что не будет в Москве ни одного верующего. Забудьте, что такое церковь, мы идем в коммунизм, мы идем к светлому будущему. Вот светлое будущее показало, что без Бога не бывает никакого будущего вообще, ни светлого, ни не светлого. Бог определяет для жизни человечества годы, времена и сроки. Бог дает время человеку покаяться. Бог для этого и создал планету, для того, чтобы населить ее людьми, чтобы церковь создать. У Бога определенный такой план. И если Бог повел этим путем, то Он, безусловно, и доведет нас к этой цели, к этому небу белоснежно-чистому, к этой вечности прекрасной. И тогда земное все, братья и сестры, как годы лихолетия, будет просто вспоминаться как история, как путь, по которому мы прошли. И мы часто говорим и читаем из Священного Писания, и помни весь путь, которым вел тебя Господь. Нужно помнить, братья и сестры, и нужно не забывать. Нужно не забывать все милости Господни, нужно не забывать все благодеяния Его, все, что мы получили из Его руки. Ну и чтобы не забывать, надо знать просто, а что же мы получили от Господа? Мы получили независимость, братья и сестры. Ничто не ценится так высоко, как свобода. Вот вы знаете, если бы человеку предложили, сказали, ну вот тебе там, ну, несметные богатства, но будешь рабом всю жизнь. И я думаю, ну нет таких людей, которые бы согласились. Нет такой цены, вот, которую можно было бы отдать за свободу. Свобода служения Богу. Свобода. И цена этой свободы, высокая свобода. За эту свободу наш Господь уплатил, но высокую цену Он жизнь свою отдал. Для того, чтобы мы не были рабами, а были свободными. Сатана пытался поработить, но на протяжении всей жизни человека на земле пытался его сделать рабом. И иногда ему это удавалось. И знаете, удавалось, ну так сказать, ну часто довольно. Так вот, дьявол так себе и мыслил, наверное, что вот он поработит все, и народ Божий, и церковь в том числе. И церковь тоже в свое время, в какое-то время поддавалась на это. В числе, надо сказать сегодня об этом прямо, братья и сестры, и нам не стыдно об этом сказать, потому что это история, и история запечатлила это и заклеймила тех, кто сегодня, так сказать, ну, в таком ряду стоял, наряду с гонителями нашими. Мы благодарим Бога, что Бог позволил нам сохранить чистоту и независимость вот такую. В святости ходить перед Господом, имея одно оружие молитвы, мы молились Богу и Его просили. Конечно, братья и сестры, трудно было всем. Трудно было в каждом городе, каждой церкви, но в каждом городе свои особенности. А мы живем в таком большом городе, и, конечно, здесь вот и все правительство, и все спецслужбы, и все было брошено на подавление церкви. А, собственно, а кому церковь мешала? Вот так, если разобраться бы и вопрос задать, но мы задавали иногда, а кому мешают христиане? Вот в нашем большом городе, который вы объявляете городом коммунистического труда и так далее. Кому мешает церковь здесь? Обществу она нисколько не мешает. Производству, там, скажем, заводам нашим, индустрии там и так далее, фабрикам, церковь совершенно не мешает. Христиане трудятся на этих заводах, работают, производят, так сказать, входят в производственные отношения, работают, платят налоги. Кому мешала церковь? Кому мешало христианство? Церковь мешала сатане, дьяволу, врагу душ человеческой. Вот она ему и мешала. Говорит, да вы хорошие люди, но вот если бы вы были неверующие, вот было бы все хорошо, а то бы там о каком-то Боге помышляете, о какой-то вечности, а у нас вот все на земле, все временно, все течет быстро, и мы придем, мы куда только не придем. Но, в общем, во всяком случае, Бог показал всю ничтожность человеческих умозаключений и мечтаний. Все теории, которые существовали и были разбиты, вот они сегодня, так сказать, ну, показали свою нежизнеспособность, и только Бог, наполняющий все во всем, Он сегодня и, братья и сестры, дает нам торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Конечно, все постановления вот по разгону собраний наших, по борьбе с церковью, они исходили из Москвы, отсюда, где живем мы. И поэтому, конечно, в первую очередь этот, так сказать, шквал, да, или, если можно сказать, ураган гонений, он был обрушен на московскую церковь в том числе, да, потому что, ну уж если, так сказать, атеизм господствовал везде, так они говорили, а в Москве у вас, смотрите, у вас там верующие еще есть. Ну и чтобы показать всем остальным республикам, что в Москве никого уже не осталось, и поэтому, так сказать, с церковью велась особенно трудная борьба. Московская церковь насчитывала в годы лихолетия, ну так, ни много ни мало, порядка 250 членов было церкви. Ну, все-таки это была церковь. У нас был молитвенный дом. Дом молитвенный был за кольцевой дорогой, там, в районе Щербинки. Приобрела церковь его за свои собственные средства. И в этом молитвенном доме проводились богослужения 6 месяцев, полгода. Дом был конфискован в доход государству. Он и сегодня стоит как памятником безбожию, как памятнику неправосудию, памятником. Его не возвратили до сих пор, он так и стоит, наш дом. Ну, там какую-то компенсацию выделяли за этот дом. А так, в общем-то, дом у церкви был отнят. Мы просили у Господа, Бог нам послал больше, чем мы просили. У нас сегодня не один дом, да, а у нас 2 зала здесь, да и много церквей в нашем городе образовалось после пробуждения, после всех гонений, после лихолетия. Власти вынуждены были отступить и вынуждены были открывать дома молитвы, вынуждены были создавать в этих домах молитвы, хоры и оркестры. И понуждали и говорили, быстрее давайте, покупайте балалайки, покупайте мандолины, инструменты, давайте, давайте, потому что нам догонять надо совет церквей, нам надо как-то спешить, торопиться, потому что все уйдут туда. Вы понимаете, что творится? Вызывали пресвитеров и говорят, вы что спите? Вы смотрите, что творится вокруг. Давайте быстренько работайте, да, создавайте, молодежь уйдет и так далее. И поэтому мы благодарим Бога, что и там, в этих общинах, в этих церквах, которые, ну, не проявили до конца верности Богу, Бог и там послал свою милость и открыл глаза многим, и поняли люди, что нельзя в стороне уже от Божьего дела стоять. Когда-то пророк Илия оказался в ущелье и так стоял и пред Господом, и Бог говорит, отчего ты, Илья, здесь? Почему бы Илье быть не во дворце, а в ущелье? А он говорит, я возреновал о Господе Саваофе, о Боге возреновал, пророков твоих убили, и моей души ищут. Господь ему показал, что он не одинок, что он не один. И слава Богу, что мы тоже никогда не были одинокими. Нас Бог хранил и посылал нам много друзей. И среди тех церквей зарегистрированных мы тоже имели там много друзей, которые понимали нас и которые разделяли вместе с нами, может быть, тяжести. Ну, с нами не ходили вместе. Это не тот вопрос, это вопрос другой немножко, братья и сестры. Но главное, что мы имели это понимание и имели какую-то поддержку. У нас много друзей оказалось на Западе, где мы никого не знали раньше. И, так сказать, и о нас не знали ничего совершенно. А здесь Бог, посылая пробуждение, призвал к молитве народ Божий. И о нас с вами в том числе, о народе Божьем, о церкви, о совете церквей возносились молитвы. Но я скажу, во многих странах мира, приходили люди, верующие люди, приходили к посольству нашей страны и, так сказать, к посольству и в Америке, и в Германии, и в Европе, и в многих странах, в Голландии особенно, с ходатайствами, поднимали плакаты узников и говорили, что мы просим освободить, мы просим не преследовать христиан, потому что наши богослужения всегда носили мирный характер, и они по Конституции имели право на жизнь. Но вот этот, так сказать, параграф Конституции, пункт, статья эта, нам так объясняли, что это не для вас, это для Запада, чтобы там читали, что у нас свобода. А тут мы сами знаем, как нам поступать с вами. Ну и вот эти попранные права, они сегодня восстановлены в какой-то мере. Слава Богу, мы благодарим Бога. А вот попранные принципы евангельских христиан-баптистов Бог как особое достояние дал восстановить Церкви Божией, через служение Совета Церквей, через служение Геннадия Константиновича лично, через служение братства, через верность Богу в каждой церкви, в каждой общине, в каждой семье. У нас времени, братья и сестры, мало. Нам никогда, наверное, как брат сказал, уже не пересказать всего, что было за 50 лет. Но надо сравнить немножко. Вот если мы так бы численно сравнили чуть-чуть, да, мы могли бы как-то войти в историю и, ну, так вот вспомнить. Я вот помню годы 60-е. Сборник духовных песен, да, это была редкость. Вообще их не было, вы понимаете. Их издали малым тиражом и выдавали под расписку, да, вот так. Побыл в собрании и положи на место. В собственность не давали, нельзя было. Домой унести было нельзя. Ну, так иногда мы делали, но это было как бы непозволительно и очень редко. Библия тоже была книгой антикварной. Библию приобрести было сложно и даже невозможно. И люди готовы были заплатить любые деньги, чтобы Библию купить. Но купить-то было негде. Не было таких магазинов, где Библии продаются. Не было таких типографий, где Библии печатаются. Не было таких издательств, которые бы заботились. Не было библейских обществ. А сегодня мы можем вот выйти в город, зайти в магазин и свободно приобрести себе Слово Божие. А в нашем братстве никогда Библии и не продавались. Всегда они распространялись безвозмездно, бесплатно. Поэтому мы с благодарностью Богу говорим о том, что у нас было издательство «Христианин». Оно возникло в годы лихолетия, в годы гонений и работает до сегодняшнего дня. Это тоже достояние нашего братства, братья и сестры. Возник музыкально-хоровой отдел, возник отдел благовестия, возникли отделы по работе с детьми, возникли отдел заступничества, как важная веха тоже. Об этом можно много рассказывать и говорить. И это непременные условия, потому что без заступничества, без защиты служения, наверное, бы и нельзя было совершать это служение. Обязательно это нужное, важное. Это совет родственников, узников, это отдел заступничества, который сегодня существует. Мы получаем еще сообщения, на них реагируем, пишем заявления, пишем ходатайства. И это тоже очень важно для защиты дела Божия в целом. Поэтому, наверное, перечислить все невозможно. Я только хочу ближе так, к церкви нашей, московской. Оно нам, ближе, потому что мы здесь служение это несли все, и хотелось, чтобы так это тоже прозвучало сегодня. В той церкви, о которой я сказал, были узники. И узников этих было 18. Было в том числе и 4 служителей. Отбывали наказание, как они говорили, или как мы называем испытания в вузах, за Слово Божие, за проповедь Евангелия, и по различным статьям, нас обвиняли там и по вопросам неповиновения властям, хотя мы не оказывали никогда сопротивления и неповиновения. Мы, как граждане, всегда, братья и сестры, должны быть послушны властям, вопросы гражданских, пожалуйста. Существуют все министерства, какие есть, на пользу обществу, и хорошо пусть существует. Существует власть, там, которая принуждает людей делать что-то по закону, пусть принуждает, так и надо, и нужна эта власть, безусловно, исполнительные органы и так далее. Но власть в церкви должна быть абсолютно принадлежать нашему Господу Иисусу Христу. И вот здесь заканчивается власть кесаря на пороге церкви. А кесарю это очень не нравилось. Ему хотелось и здесь иметь власть. Ему хотелось здесь, определять и ход служения, и то, о чем проповедовать, и то, какие гимны петь. Нас же приучали всегда во что одеваться, что смотреть, что читать и так далее. Все это решала партия коммунистическая. Она хотела и здесь править, в Церкви Божией. Но когда на порог указали и сказали, что место-то кесаря вот там, за порогом, а здесь место Богу принадлежит, здесь Он глава, и никого больше, никакой главы другой Он не потерпит, Он не даст посрамление славному имени Своего, потому что Ему слава принадлежит, и Он говорит, славы Моей не дам иному, и хвалы Моей истуканам. То есть, никому Господь не позволит и никому Господь не даст. И те, кто не согласились, конечно, пошли в вузы, безусловно. Многие сегодня здесь присутствуют. У нас целый список здесь есть, братья и сестры. Я не буду его пофамильно называть. Прошло время, какая-то трансформация, потому что образовались другие церкви, и многие из узников оказались в других общинах, в других церквах. Мы не будем на этом акцент делать. Мы скажем, что за все слава Богу, потому что в это трудное время, время лихолетия, все стояли плечом к плечу и совершали наши богослужения. Нам особенно трудно было в Москве, труднее, чем в других городах, потому что не было частных домов, в квартирах. А в квартирах собираться сложнее гораздо. Многие помнят, как это было непросто собираться в наших квартирах для богослужений. Мы всем мешали, мешали соседям, мешали всем, хотя, может быть, не так мешали соседям, как мешали врагу душ человеческих. Да, потому что вот так процесс, когда был уголовный, мне тоже сказали, что вы беспокоили соседей, которые живут этажом ниже. А я жил на первом этаже. Вот какие же там соседи, Поэтому не соседям мы мешали, Потом уже адвокат говорит, давайте хоть спросим, на каком же этаже подсудимый жил, На первом этаже. Каким же мы там мешали этажом ниже? Если только крысам. Во всяком случае, Так было, братья и сестры. И это вот, всякой неправдой, всякой пытались сказать, что вот мы тут всем мешаем на земле. А почему мы сегодня никому не мешаем? Вот интересно, в центре столицы, тут рядом и прокуратура, тут у нас рядом и спецслужбы, и все что угодно, и Петровка. И никому мы не мешаем, да потому что мы никогда никому и не мешали. Мы Богу служили, и Богу продолжаем служить. И поэтому все эти выдуманные, надуманные лозунги, так сказать, они сегодня, так сказать, отошли в небытие, не знаем, насколько и как долго. Но, однако, мы за это благодарим Бога, имеем такую относительную свободу. Итак, число узников у нас было такое, я только хочу назвать одну фамилию из этого списка. Это сестра наша, отошедшая в вечность, Бочарова Софья Петровна. Она посвятила 11 лет жизни издательству «Христианин». И вот, интересное событие, я немножко задерживаю уже, наверное, связано уже с ее смертью, уже не жизнью, братья, жизнь прошла в издательстве ее, и вот сестра умерла, ее нужно хоронить. А 11 лет назад у нее изъяли паспорт. Паспорт находится в Комитете государственной безопасности. Как нам хоронить? Мы пришли в ЗАГС, нам нужно свидетельство о смерти, они говорят, отдайте паспорт. Мы говорим, паспорт, пожалуйте, там КГБ лежит, вы уж там его возьмите. Нам паспорта не дают. А тогда мы не дадим свидетельство о смерти. Тогда мы не позволим вам хоронить. А что нам делать? А как хотите? Давайте паспорт, и все. Что нам делать? Как похоронить человека? Нельзя без паспорта, вы понимаете? Нельзя, и все. Но по закону действительно нельзя. Но паспорт отняли беззаконно у нее. Она ушла в нелегальное положение, ушла в издательство. Вот где она была, да где была уже все, она уже умерла. Человек уже умер, его похоронить нужно. Вот похороны у нас состоялись все-таки. Ну, мы сказали так, что мы хоронить будем все равно человека. Паспорт, не паспорт. Будет у вас там эта справка о смерти или не будет, нам это уже все равно. Мы собрались, собралась, в общем-то, так сказать, церковь для похорон, и это было зимой, 25 градусов мороза, очень холодно было. Надо сказать, что собрали, был сводный духовой оркестр, там у музыкантов, как, наверное, знают, прилипали губы к этим, к трубам, да, и с кровью отрывались. Настолько это было тяжело и трудно, вот, но мы решили хоронить. И мы говорим, мы все равно хоронить будем. Вы понимаете? Да отдадите вы паспорт, не отдадите. Потом приезжают сотрудники Комитета госбезопасности и привозят из сейфа абсолютно новенький паспорт. И говорят, ну вот возьмите паспорт. Паспорт получили, на основании паспорта дают справку о смерти и говорят, а теперь надо вскрытие делать. Мы говорим, не надо вскрытие, мы знаем, от чего она умерла. Нам это, если вам нужно, делайте. Вот давайте, везите это тело и будем делать вскрытие. Но для того, чтобы закрыть в морге, замкнуть, и потом в середине недели там когда-нибудь отдать на похороны. А у нас же служение, воскресный день, мы не можем. Мы говорим, мы будем хоронить в воскресенье, мы не можем отдать на вскрытие тело. Он тогда не по закону вы поступаете. Мы по закону, мы хотим, сделайте вскрытие, но сделайте его сегодня. Не нужно оставлять. А вы сейчас закроете, а потом мы замки ломать не можем, мы же христиане. Что нам делать? Как нам похоронить сестру нашу? Угу. Ну, нас несколько, они так и с пониманием. Ну, говорят, рабочий день закончился уже. Пока это паспорт из КГБ привезли, пока это все это добыли, все. Вот. А дело за городом. Далеко уже, и, так сказать, тут ничего не сделаешь. Ну, мы говорим, нет, давайте так. Мы готовы оплатить сверхурочную работу медперсоналу, если вы будете работать после работы. Вскрытие делайте сейчас и делайте его при нас. Мы не оставим тело вот так просто. Ну, тут они, конечно, поняли вот нашу такую твердость в этом направлении. Говорят, ну, хорошо, хорошо, тогда давайте, выходите в следующую комнату, мы будем делать вскрытие. Мы там ожидали и понимали, что тело, если не отдадут, мы не можем хоронить пустой гроб. Так нам нужно обязательно сделать погребение. Тело вскрыли, определили там, ну, болезнь, неважно, и нам разрешили хоронить. Но нам не дают автомобиль. В городе не нашлось машины, в Ногинске. Ну, город большой, Подмосковье, нет машины для того, чтобы похоронить. Вы знаете, не можем мы вам дать машину, грузовик, вот не можем выделить, нет диспетчера, нет путевки, выходной день, вы знаете, приходите в понедельник. Мы говорим, нет, мы в понедельник не придем, мы на руках понесем. И что нам делать, если в городе не нашлось машины, значит, мы будем на руках нести, а далеко нести. Мы хотели похоронить в деревне, где сестра родилась, вот это тоже 20 км города, будем нести на руках. Пусть вам будет стыдно, а не нам, что для человека не нашлось в городе автомобиля. Но потом созвонились они там со всеми службами и говорят, ну хорошо, машину дадим без путевки. Да путевку потом запишите, нас никто не арестует на похоронах. И вот выделили кортеж С мигалками подъехала ГАИ, подъехала милиция, подъехала прокуратура. В общем, и оказались похороны с сопровождением, и весь город был удивлен. Кого же хоронят? Кого же хоронят? А мы текст такой большой написали, 11 лет жизни посвятила сестра наша, издательству «Христианин» Бочарова Софья Петровна. Она сегодня у Господа в небе. И Бог позволил, и дали машину, и на этих бортах машины мы сделали надписи такие вот: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И слава Богу за это, блаженно умирающие в Господе. Так и было. Я скажу, что это погребение было таким каким-то особенным, но погребением, особенной вехой тоже в том, что не сломить гонимую церковь Господи, не уничтожить ее, невозможно это все сделать, потому что Бог, если за нас, кто против нас? Братья и сестры, это я вас отсылаю к истории, там можно всего читать много, у меня уже нет времени, просто хочу, чтобы мы вместе с вами поблагодарили Бога. Когда будут призывать к молитве, пусть Господь как-то наполнит сердца наши глубокой признательностью. Не мы все это делали, не мы герои, а Бог наш. Это Он совершил спасение, это Он пострадал за нас на кресте, это Он дал нам свободу, это Он создал братство, это Он вдохновил Геннадия Константиновича для того, чтобы путь указать, по которому идти. Это Он сегодня продолжает работу и довершит ее до конца. Пусть Ему и будет слава, Ему честь и поклонение, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.